Глава 9. Алена. «Дебил!» — притормаживаю, голосом угрожаю. «Это я в левом ряду, а ты в правом! Мудак!» Машины ползут, как замороженные улитки. Возбужденно смотрю на часы. Тут ехать не так долго, но все же из-за этих пробок и аварий можно прилично опоздать. А я никогда не опаздываю, даже на свидание. Вот Арс, мой бывший мудак Арс, постоянно опаздывал и везде. Меня это вымораживало. Я ничего не могла четко спланировать. Как можно настолько не уважать время других? Очередной идиот пытается меня прищемить. Моргаю в фарме. Пропускаю. На дороге я редко с кем конкурирую. Не хочу проблем. В динамике раздается голос Валерии. «Ты грустишь». Киваю ей. «Точно, подруга?» «Я грущу...» «Логично. Мы все грустим от этой пробки». «Но как мне сделать? Как тебе помочь?» «Пусть этот Денис будет нормальным. И пусть он станет моим мужем». Со всей мощью выдыхаю и откидываюсь на сиденье. «Чёрт! Стоим!» Песня обрывается голосом диктора. «Дорогие друзья, заявки приняты. Ждем результатов, а пока с вами...» Я подозрительно кошусь на систему. Да, бывает же такое. Словно послание во Вселенную. Ровно в 20:30 на взводе подъезжаю к ресторану. Чёрт, хотела же прибыть пораньше, чтобы еще марафет на лице навести. Смотрю на себя в зеркало заднего вида. Наверное, он уже там. Быстро поправляю волосы, губы, снова делаю пшик-пшик. Молюсь об удачном свидании. Давно так не волновалась. Хоть бы он был не урод, не альфонс и не абьюзер. Да. Теперь это моя молитва на приличного мужика. А финансы? Стреляет мой непокорный здравый разум. Пусть будет средний. Уверена? Да, да, да! Рычу я на свой мозг, чтобы он перестал приписывать дополнительные условия договора для моего маленького счастья. Как и ожидалось. Администратор Линур на своем рабочем месте. И, увидев меня на входе, его глаза слегка удивленно расширились. «Алена, здравствуйте!» Оторопело здоровается он. Смотрит на девочку за компьютером, шикает на нее, подает сигнал «Проверь мою бронь». Та растерянно пожимает плечами. На них заказа нет. «Вы у нас...» Тянет голосом. Быстро стараюсь его успокоить. «Линур, не беспокойтесь. Я тут по личному вопросу». Зачем-то идиотски подмигиваю. Парень вскидывает брови, облегченно выдыхает и, наверное, разжимает свой анус. По его лицу читается: «У вас есть личные вопросы? И что это значит?» «У меня свидание». Нервно поясняю, потирая ладони, которые стали липкими и холодными. С очень красивым молодым человеком. Показываю фото. Лицо администратора начинает сиять, как новогодняя елка. Многозначительно и радостно кивает. «Он уже здесь!» Обволакивающим, загадочным голосом подтверждает Линур. «Ох уж этот восточный шарм!» Как же восточные люди бережно, тонко и вдохновляюще относятся к чувствам и проявлению любви. Фух, шумно, но с напряжением вдыхаю. Внутри все замирает, как на американских горках. «С цветами». В том же тоне тихо, деликатно добавляет Линур мне в ухо. Теперь я сияю, как новогодняя елка. «Красивый парень». «А я?» Встревоженно, большими глазами спрашиваю администратора. «Как я выгляжу? Хуже или лучше него?» «Вы, как всегда, великолепны». Врет, как дышит, но все верно делает. «Я вас к нему провожу». Делаю ему жест рукой, как Хюрем Султан, поднимаю ладонь, чтобы он немного дал мне продышаться. Прикрываю глаза, медитирую на релакс. И чего я так волнуюсь? Просто обычное свидание с красивым молодым мужчиной. Открываю глаза. «Идем». Командую ожидающему меня Линуру. Тот откидывает меня взглядом, кивает, что все отлично, и разворачивает корпус к залу. Я смотрю на девушку у компьютера. Та сразу же вежливо натянула дежурную улыбку. Правильно. Мысленно одабриваю ее действия и реакцию на клиента. Сглатывая ком в пересохшем горле, чеканю за Ленуром. Ресторан, как всегда, забит. Я немного тушуюсь. Не хочу, чтобы сегодня здесь были знакомые или конкуренты фирмы. И, как назло, в дальнем углу сидит Александров. По жестам понятно, что у него переговоры. Интересно, с кем? На миг забываю, куда я там иду сейчас. Мое внимание приковано к человеку, сидящему ко мне спиной. Пытаюсь перебрать в голове все мужские пиджаки наших клиентов. Совпадений нет. «Ваш столик!» Неожиданно тормозит Ленур, делает шаг назад. На меня тут же поднимаются удивленные прекрасные глаза молодого человека.